Мы отступили, смирив друг друга взглядом, после чего он кивнул и бросил тренировочный нож на стол неподалеку. «Закончим на сегодня», — сухо объявил он. «Уже, я даже немного расстроился, но настаивать на продолжении не стал. Эйрик совсем не обязан меня тренировать, и тем не менее занимался этим на добровольных началах по вечерам. Правда, в отличие от нашей первой схватки, эти тренировки были направлены на оттачивание навыков, никаких способностей и прочего. Этим я занимался с Цукимору». Но парень в ответ промолчал. Порой эта черта в нем довольно сильно выводила из себя. «Ты из-за Хильды злишься?» «Я не злюсь, но тебе стоит извиниться перед госпожой». Я поморщился. «Эйрик, мне ни за что извиняться. Я не ее хускарла и уж тем более не собачка. У меня есть собственные принципы, и думаю, ты меня понимаешь в этом вопросе. Я не собираюсь отказываться от своего родового имени и становиться Ладенбургом, и прямо ей об этом сказал. Если она хочет совместного будущего, то ей придется стать старцевой. Ты простолюдин», — покачал он головой и скрестил руки на груди. «Я хочу купить дворянство. Слышал, что можно стать графом, заплатив в казну 1 000 000 рублей, золотом. Это огромные деньги». Я согласно кивнул. «У меня таковых нет», — честно признал я. «Возможно, на банковских счетах и была нужная сумма, но их конфисковали вскоре после казни моего отца». «Хочешь попросить у Хильды эту сумму?» — прямо спросил он. «В долг. Тогда, думаю, лучше тебе поговорить об этом с ней», — мрачно заметил он. «Хотя нет, ты поступил правильно, обратившись вначале ко мне. Хильда не сможет тебе помочь. Только не говори, что и она тоже принцесса без гроша в кармане». «Тоже?» — не понял парень, а я осознал, что ляпнул лишнего. О нашем альянсе с принцессой знала лишь Даша и Цукимору. Ну и Казимир, хотя кота я вообще редко вижу. Кажется, он покорил кухарок в столовой, и те его подкармливают, а в остальное время он совершенно свободно шастает по лицею. «Да это так, к слову», — буркнул я. «Нет, у нее есть собственные средства и активы, но 1 000 000 – это много. Она сможет собрать столько, лишь взяв заем в банке или продав доли в нескольких предприятиях. Наличными, в свободном обращении, у нее вряд ли даже четверть этой суммы имеется. Даже если она согласится стать старцевой, такие траты лягут на госпожу тяжким бременем. Надеюсь, ты понимаешь. Вот так и рушатся надежды. Эх, учитывая, насколько я знаю Хильду, она скорее всего тоже организует что-то вроде брачного контракта, и есть подозрение, что включит туда тот же пункт, о котором говорила Лиза, насчет старшей жены и полного контроля над моей личной жизнью, что пошло бы вразрез с требованием Лизаветы. Обдумывая брак с Лизой, я в целом склонялся к тому, что это будет хорошее и правильное решение. Да, пусть я и не испытываю к ней каких-либо чувств, и если бы был выбор между ней и телохранителем, не задумываясь, выбрал бы рогатую, но в таком деле чувства не важны. Важен статус. Когда я только появился в этом мире, то мало обращал на это внимание. Аристократы, простолюдины, да какая разница? Да и учитывая, что чуть ли не в первый день я свалил Ефима, заработав себе репутацию человека, с которым лучше не связываться, то на своей шкуре я не слишком это чувствовал. Меня опасались и старались обходить стороной, и тем не менее шептались за спиной. Технически в лицее все равны. Будь ты сын простого помещика, князя или графа, правила едины. Но если начать присматриваться, даже в рамках моей группы легко заметить перекосы. Тимофей старший не потому, что самый крупный и сильный, а потому что он второй сын князя. А Семен его заместитель потому, что тоже выходец из княжеского рода. Идею сделать лидером меня, несмотря на то, что я был лучше всех в группе, никому и в голову не приходило. Впервые я обратил на это внимание, когда нашей группе дали штаб и обслугу. Помню, как небрежно, словно с мусором, Тимофей заговорил с моей сестрой, понятия не имея, кто она. Пришлось ему кое-что прояснить. Хватило слов, и больше он прислуги не грубил, но и как с равными не общался. Даже со мной, если подумать, он не общался как с равным. Сухо, по-деловому, вежливо, но отстраненно. Мы могли всей группой приятно проводить время за общением, но если нужно что-то сделать, а прислуги нет, то этим будут заниматься те, кто находится в самом низу иерархической лестницы. Обычно это был Миша. Причем мои попытки сказать ему, что он не обязан убирать за другими или приносить им выпивку, как когда мы выбирались в Ильинск всей группой. В ответ я обычно получал что-то вроде: «Ты что, Дим, он же сын князя, не сам же он за выпивкой пойдет, и полный непонимания взгляд. Для Миши это было нормой вещей, а мне в такие моменты жутко хотелось отвесить ему подзатыльник. Но вернемся к текущим вопросам. Принцесса как таковая не представляет собой значимую политическую силу, скорее награда или признание заслуги, как дарственная усадьбы, но лучше. Фактически она вещь, цель которой – обогатить род одаренными наследниками. Заполучив ее в качестве жены, я значительно повышу себя в социальном статусе, и при встрече с другим графом я буду стоять выше него именно благодаря присутствию Лизаветы в роду. Она важная и крупная ступенька к возрождению Старцевых как значимого рода. Да, без обличения Беспалова контракт не будет считаться выполненным, даже если я стану князем. Настоящий Дмитрий очень ловко прописал контракт, и мне нужно либо наказать виновных, либо совершить нечто такое, что затмит все прошлые преступления. И полагаю, что тебя тоже о такой сумме спрашивать бессмысленно. На всякий случай уточнил я. Даже если бы были, тебе бы не дал, с совершенно серьезным видом ответил Эйрик. Нет, я думал, мы друзья, поэтому и не дал бы. Ишь ты, вздохнул я. Ладно, все равно спасибо. Но если тебе интересна возможность подзаработать, я знаю одно место. Про миллион ничего не скажу, но за один вечер заработать пару сотен можно легко. Золотых рублей, заинтересовался я. Он кивнул. Выкладывай. Нам понадобится увольнительный, и не на полдня, а на несколько суток, сразу предупредил он. Нам нужно в Петроград. В ближайшие дни не получится, уж очень я хотел посмотреть на Лизиного братца и его друга. Как насчет конца недели? Так даже лучше. На том и порешили. Глава 5. Прибытие комиссии цесаревича Федора прошло с гораздо большей помпезностью, чем прибытие принцессы, что, впрочем, неудивительно. Лиза прибыла сюда учиться на постоянной основе, а тут целая комиссия. Директор лицея в честь этого устроил театральное представление, подключив к этому даже тех немногих детей Хлада, что обитали на территории лицея. Раньше меня удивляло, что в закрытой части лицея, где по идее должны обучаться истинные и пепельные, толком никого и нет. По вскользь сказанному Валентиной Сергеевной выходило, что на территории лицея сейчас всего 3 мага. Симонов, главный у них, Волкова, его заместитель, и Тормашевская, целитель, на случай, если кому-то понадобится особая медицинская помощь. Этого более чем достаточно для того, чтобы обучать одного единственного ученика, что там сейчас находился. Кто он, я не знал, но сам факт, что тут всего один ученик, вызывал недоумение. Чуть позднее Валентина Сергеевна сказала, что каждого лицеиста, что прошел ледяное пробуждение, отправляют прямо на границу, приписывая к одному из истинных или пепельных в зависимости от типа пробуждения. Так было не всегда, а лишь последние полгода из-за уж слишком сильного напряжения на границах. Все чаще были слышны новости о том, что османы собираются форсировать Днепр, и что Хатга предоставили огромные армии демонов, которые пошлют в первых рядах. Одна новость страшнее другой. Но, как сказала Лизавета, не стоит верить всем слухам. По ее мнению, ситуация пусть и напряженная, но война если и начнется, то еще не скоро. Эола была другого мнения и недвусмысленно намекнула, что в случае объявления войны император, чтоб тошнило его вечно, объявит аристократическую мобилизацию. Что это значит? Ну, для большей части дворян, у которых маломальски сильный источник, ничего хорошего. Обычно ледяное пробуждение – штука добровольная, но если император захочет, то все, у кого есть хотя бы 40% шанса пробудиться, будут обязаны стать магами или сдохнуть. Разумеется, это не касалось глав рода и их наследников, но вот остальным, и девушкам в том числе, придется рискнуть. По уверению Лизы, слышавшей этот разговор, такое вряд ли случится. Насильное пробуждение изначально имеет крайне плохие шансы на успех. Человек в первую очередь должен сам этого хотеть, иначе шанс падает на 20-30%. Для тех, у кого он и так был низким, это фактически смертный приговор. Примерно 200 лет назад, когда проводилась такая мобилизация, итог был настолько печальный, что магом становился лишь один из 15, а учитывая, что это были дети не крестьян, а крупных родов, ситуация была очень скверной. Но что-то я отвлекся. Если Лизу сопровождение доставило до ворот лицея, то кортеж цесаревича проехал прямо внутрь и припарковался у главного здания, неподалеку от которого развернули огромную сцену. Какая-то молодая девочка с гуманитарной кафедры в цветастом платье пела задорные песенки, и в целом атмосфера была довольно праздничной. Народу, соответственно, собралось очень много, не протолкнуться. Смотреть со стороны или пихаться я не стал, вместо этого поступив совсем уж нагло. Стиснув золотой рубль между пальцами, я через окно спрыгнул на бетонный навес, что находился над главным входом. Отличное место для того, чтобы рассмотреть наследника рода Беспаловых и заодно цесаревича. Как и в случае с принцессой, Федора встречали на высшем уровне, но если Лизавету встречал только декан моей кафедры помников, то цесаревича еще и директор, а вместе с ними десяток самых разных чиновников в парадных мундирах и фраках. Все улыбающиеся, напомаженные. Федора я узнал сразу, ну хотя бы потому, что у цесаревича были серебристые волосы, прямо как у Лизы, да и родственные черты лица легко угадывались. Молодой, широкоплечий и статный, он обладал хорошим обаянием и со стороны хорошо держался в окружении большого количества людей. Льва тоже узнать было нетрудно. Облаченный в военный мундир с гербом собственного рода, он был очень похож на своего отца, особенно в слегка кривоватой улыбке. Федор шел впереди, Беспалов рядом, но вместе с тем на полшага позади. Еще одна часть этикета, о которой я раньше не думал. Таким образом он был близко, чтобы услышать все, что скажет цесаревич и ответить ему, но одновременно показывая окружающим, что нет сомнений в том, кто здесь главный. Наследник престола и его друг обменялись с директором рукопожатиями, о чем-то перекинулись парой слов, после чего под песни и пляски направились в главное здание, то бишь в моем направлении. Вот интересно, если бы у меня был кирпич, и тот совершенно случайно упал бы льву на голову, меня бы кто-нибудь заметил? Не похоже, что меня кто-то видел. Я сижу прямо у всех на виду, но рубль работает. Никто не смотрит в моем направлении, не тычет пальцем, не кричит, что нельзя такое вытворять. Хех, я сидел свесив ноги и наблюдал за приближающимися людьми с легкой скукой. Меня эта парочка, ради которых устроили такой переполох, совершенно не впечатлило. И тут внезапно Федор поднял глаза и посмотрел прямо на меня. Наши взгляды встретились, и мы одновременно нахмурились. Он смотрел на меня с легким недоумением, я же, с непониманием. А парой секунд спустя, не сводя с меня глаз, он шепнул своему спутнику что-то. Тот тоже поднял голову, прищурился, но лишь мазнул по мне взглядом. Выходит, магия работает. Беспалов меня не видит, вот цесаревич, вне всякого сомнения, видит меня четко и ясно. Хреново. Я попытался ему улыбнуться, но вышло слишком криво, словно я над ним издевался, но к счастью для всех, директор отвлек Федора и тем самым дал мне возможность скрыться. Все-таки глупо и самонадеянно с моей стороны было такое провернуть. Уже через минуту я затерялся в толпе, наблюдая за тем, как цесаревич и его приятель скрываются в недрах лицея. На всякий случай проверил, работает ли монета, показав неприличный жест какому-то парню. Тот никак не отреагировал на это, следовательно, меня не видно. Тогда что это было, во имя Хлада? Неважно, буркнул я и, растолкав людей, направился прочь. Немного подумав, я решил, что лучше будет провести час-другой у Цукимору. У нее в кабинете обычно тихо, так что я нередко заскакивал к ней на часок-другой, чтобы побыть в тишине. Так поступил и сейчас, решив, что лучше не попадаться на глаза наследнику трона. Что-то с тем парнем не так, какой-то внутренней частичкой себя чую, и когда мы встретились взглядами, я ощутил неприятный зуд между лопаток. Лисица, когда я заявился, занималась какими-то бумажными делами. Зашел я без стука. В конце концов, из нас двоих хозяин именно я, а не она. Сама виновата, что заключила со мной контракт и стала слугой, не попросив ничего взамен. Перепугалась, сглупила и фактически сама отдала себя в мое владение. И когда она это осознала, то стала дуться, и делала это до сих пор, пусть и не так явно. По-настоящему смягчилась она, лишь когда я сказал, что готов исполнить любое ее желание, если оно не пойдет вразрез с моим текущим контрактом. Пока она его не озвучила, но я и не требовал. Одна услуга, в любой момент времени. «Привет, Цукимору», — поприветствовал я ее, и лисица чуть не подскочила на месте от неожиданности. «Да добрый день, хозяин, не могли бы вы хотя бы стучать перед тем, как войти? В конце концов, это мой кабинет, если не забуду», честно ответил я и плюхнулся на кожаный диванчик. «Слушай, можно нескромную просьбу?» «Какую?» Она отложила какие-то листы. «Можешь одолжить мне денег?» «Да, конечно». Она слегка рассеянно достала кошелек и раскрыла его. «Сколько вам нужно?» «Ну, тут маловато, мне нужно около миллиона». Когда она это услышала, то застыла, а кошелек со звоном плюхнулся на стол, и несколько монет покатились по столешнице. Даже маскировка Цукимару на пару мгновений спала, явив мне ее истинную, лисью натуру. «Простите, сколько?» «Миллион рублей, золотых». «Зачем вам столько денег?» «Я хочу жениться на Лизавете. От моих слуг у меня не было секретов, так что мог говорить об этом прямо. А еще, возможно, на Хильде Ладенбарг. У вас чрезмерный аппетит». После короткой паузы высказалась лисица, на что я пожал плечами. «Да, я тот еще бабник, а этот мир с его многоженством и относительно вольными нравами мне лишь потворствует. А Татьяна что об этом думает?» «Она не знает, виновата», сказал я. «Но я не смогу сделать ее своей женой, наложницей, официальной фавориткой, возможно, но не женой. Мне нужно выполнить контракт, и все значительно упростится, если я верну себе титул, а брак сразу на Лизавете и Хильде очень сильно повысит мой статус в высшем обществе. Мне раньше казалось, что вам нет дела до высшего общества», хмыкнула Цуки, немного успокоившись. «Мне и не было, да и сейчас нет, но я устал, что меня используют. Я могу проламывать головы, могу взрывать заводы, но мои недоброжелатели легко могут обернуть это против меня. Надо действовать тоньше и бить их на их же поле, а для этого нужно иметь какую-никакую власть. Понимаешь меня?» «Да, хозяин. Таня хорошая девчонка, и я не хочу ее бросать, но с ее статусом женой сделать не могу. По крайней мере пока. Да будь я титул герцога, тогда возможно, но у графа не может быть больше двух жен. Теперь понимаю, да», кивнула лисица, задумчиво погладив подбородок. «Места два, а претенденток три, и вам приходится выбирать из наиболее знатных кандидатур, но, к моему сожалению, в денежном вопросе я помочь вам не могу. Миллион рублей – это огромная сумма, которую так просто не заработаешь». «Верно», вздохнул я, «просто ты живешь уже не одну сотню лет, и я надеялся, что, может быть, вынуждена вас огорчить. Я не лепрекон с горшочком золота. У меня, разумеется, есть накопления, но большая их часть сейчас на Рассветных островах. Но даже если бы я имела к ним доступ, то не уверена, что нужная сумма набралась бы». «Эх», сокрушенно вздохнул я, «где бы мне достать денег? Взаймы отпадает. Я уже опросил всех, кто мог бы выделить нужную сумму, но похоже, что это слишком много. Ограбить банк, как инфериал, чисто теоретически, да, это возможно, но на практике все выйдет мне боком. Даже если я спокойно унесу нужную сумму денег, то с ее реализацией будут проблемы. У казначейства сразу возникнут вопросы относительно того, откуда у безродного Дмитрия Старцева, все активы рода которого были изъяты, такая сумма. И кто-нибудь, с легкой руки Беспалова, например, вспомнит об ограблении. Нет, не годится. Деньги должны быть чистыми. Ставки уже интереснее, но миллион. Вряд ли я смогу попасть к тем, кто спокойно разбрасывается такими суммами, да еще их обыграть. Законными способами быстро такую сумму не сделать, но в этом и сложности. Использовать инфериала как наемника слишком рискованно, тогда Беспалов сможет попытаться сделать мне более изощренную ловушку. Лучше отложить свое демоническое альтер-эго на полку до поры, до времени. Эх, еще более сокрушенно протянул я. Цукимару молчала, поглядывая на меня. Похоже, что она тоже не могла помочь с этим. «Хотела бы я вам помочь, хозяин, но я всего лишь ученый, а не предприниматель». «Да», протянул я, «ты не предприниматель. Вот Беспалов, предприниматель, а я так». «Стоп, что такое? Предок Беспалова, он был ученым, как ты, изобретателем. Он создал паровой двигатель, который изменил страну, а позднее и весь мир». «Верно», подтвердила Цуки, не понимая, куда я клоню. «И таким образом заработал себе титул. Он создал одну вещь, которая принесла ему состояние. Я сделаю так же», воскликнул я, вскакивая на ноги и грозя кулаком небу. «Хозяин, я, конечно, рада вашему энтузиазму, но разве вы, ну, можете что-то изобрести? Не то чтобы я сомневалась в ваших умственных способностях, но вы не ученый и не инженер». «Унизило так унизило», буркнул я, бросив на слугу хмурый взгляд. «Простите», виновато потупила взгляд девушка. «Просто я очень боюсь услышать от вас, Цукимару, хочу, чтобы ты что-то изобрела. Ну, вообще-то, хозяин, простите, но я изучаю культуры и народы, реликтов. Я не могу просто взять и на ровном месте придумать что-то, что может сделать вас миллионером. Для этого нужны специальные знания, ресурсы и удача. Если бы для создания чего-то удивительного хватало только одного ума, то у нас бы полстраны состояло из богатых ученых, но большинство из них едва ли входит даже в сотню богатейших людей империи. Умеешь же ты испортить настроение, Цукимору. Прошу меня простить, но я говорю как есть. Ладно, я почесал затылок. Есть и другой вариант. Миров много, тысячи, и хватает и тех, кто более развит, чем этот. Я попробую связаться со своим основным телом и что-нибудь оттуда вытащить. Что-нибудь. Не поняла она. Информацию. Стремление не только силу копит, но и хренову тучу знаний. Языки, культурные особенности, по кусочку от каждого, чьей силой мы подпитываемся. Обычно это мелкие обрывки, но учитывая количество доноров информации, там океан. А вы можете зачерпнуть оттуда эту информацию, удивилась лисица. Да, это гораздо проще, чем пытаться воспользоваться накопленной там силой. Я уже делал один раз такой трюк, чтобы научиться языку хатга. Правда, с языком это было проще, сейчас же придется шариться вслепую, и я понятия не имею, что вытащу, а места в голове не так уж много. Заберу слишком много, и принятая информация может перезаписать ту, что уже имеется. Это было бы неприятно, это мягко сказано. Так когда вы думаете этим заняться? Да прямо сейчас, улыбнулся я, чувствуя, что если выгорит, то я могу стать одним из самых богатых и влиятельных людей в империи. Ну-с, за дело. Глава 6. А это, КХМ, что? Спросила Цукимору, пытаясь понять, что именно я такое написал. Честно, понятия не имею. ЕМЦ-2, гласила надпись на бумажке. Это похоже на уравнение, но не уравнение. Может, физика, но я таких значений не знаю. Я перевернул листок, но лучше не стало. Ну, я сам просил что-то простое и гениальное, только вот теперь понятия не имел, что с этим делать. Плевать. Покачал я головой, смял бумажку и швырнул ее в мусорную корзину неподалеку от стола Цуки. Той подобное отношение к откровению от высшей сущности по душе не пришлось, но она ничего не сказала. Впрочем, подозреваю, что она вытащит скомканный листок и куда-нибудь спрячет, когда я уйду. Но это была не единственная вещь, которую я вытащил из своей истинной божественной сущности. Еще я достал конструкцию двигателя внутреннего сгорания, работающего на горючем топливе. В дополнение к этому шла подробная инструкция о нефтепереработке. В потенциале эта штука могла сделать мне состояние, если бы не одно, вернее два существенных «но». Первое, тут уже такие имелись. Технически моя схема была совершеннее, и я мог бы построить по ней двигатель гораздо лучше и мощнее, а новая система обработки нефти сделала бы топливо более высококачественным. И тут в дело вступало второе условие. Двигатели внутреннего сгорания устарели. Хладагиль, будь он неладен. Я не до конца понял, как его получают, но эта странная штуковина, выглядящая как голубая светящаяся масса, все чаще используется как топливо. Она выдает просто космические объемы энергии. Хладовые двигатели не просто в разы, а в десятки раз эффективнее и мощнее тех, что смог вытащить я. К тому времени, когда я смогу реализовать эти технологии, хладагиль уже будет повсюду. Это тоже тупик. Эти наработки я не выбросил, просто отложил. Можно, в принципе, попытаться и продать какому-нибудь конструкторскому бюро. Вряд ли я выручу за это больше пары сотен рублей, но и то хорошо. Затем несколько изобретений, которые я точно реализовать бы не смог. Для них нужна микроэлектроника, которой в этом мире и в помине не было. Теоретически я бы мог заняться этим, но тут нужны особые промышленные мощности и ресурсы. В долгосрочной перспективе это мой шанс стать новым Беспаловым, но в краткосрочной не годилось совершенно. «А это что?» – спросила Цукимору, смотря на рисунок бургера. «Зачем я вообще его нарисовал?» «Ах, да, во время поиска мелькнула мысль, что хотелось бы что-нибудь перекусить, вот и выудил из реки информации совсем не то, что нужно было. Впустую потратил время и силы. Бургер. Это еда одного из похожих на твой миров. А, понятно, разочаровалась Цуки и отложила листок. Я думала, это что-то важное. Стой, нечто шевельнулось на задворках сознания, какая-то не до конца сформировавшаяся идея. Ты не знаешь, что это за блюдо? Я прав. Первый раз слышу. Цуки, живо найди Дашу и приведи сюда. Но, хотела было возразить она, но мгновенно поняла, что отказа я не приму. Хорошо, хозяин, я быстро. Ох, Цукимору ушла, А я посмотрел на рисунок бургера и едва не рассмеялся. Если про такое блюдо никто не знает, но это мой шанс. Кто вообще сказал, что я должен изобретать самолеты, ракеты или микроэлектронику? Я не ученый, не инженер и не настолько умен, чтобы грамотно распорядиться вытащенной информацией. В потенциале наработки по микроэлектронике могут свернуть горы, но это в перспективе даже не 5, а 10-20 лет. Мало разработать микроэлектронику, нужно научиться ей пользоваться, писать программы для ее функционирования и прочее. Но бургеры, да и не только они, но и другой фастфуд, информацию о котором я сумел вытащить, может многое изменить. Хе-хе-хе, Дима, ты головой сильно ударился? Да, уточнила Даша, пока рассматривала мои записи. К моменту, когда Цукимору привела сестру, я уже вовсю разрабатывал меню будущего хита общепита. Расписал технологические карты, а теперь вот пытался создать собственный узнаваемый логотип и название. А вот это обидно, буркнул я. Я вообще-то пытаюсь вытащить наш род из нищеты. Создав булку с котлетой, сестра вопросительно вздернула бровь. И жареную курочку, довольно ухмыльнулся я. А еще картошку фри. К сожалению, ни Даша, ни Цуки моего оптимизма не разделяли, что, в принципе, неудивительно. В их мире не было такой еды, а вот в одном из похожих, которые еще называют зеркальными, она довольно популярна. Следовательно, велик шанс, что и в этом новые блюда приживутся. Дим, я, конечно, ценю твои старания, но... Даша покачала головой. Мне кажется, ничего не выйдет. Идея интересная, признаю, но сомневаюсь, что получится воплотить это в жизнь. Даша, тебе говорили, что ты жуткая зануда. Сестрица, услышав это, обиженно надула губки и скрестила руки под грудью. Девушка, она просто прелесть, милая и красивая, уж очень не завидую парню, которого она выберет. Ну уж извините, ты тоже считаешь, что это все глупо? Спросил я у Цукимору. Та в ответ, находясь в звериной форме, опасливо прижала уши. Не знаю, хозяин, честно, для меня это в новинку. Даша, мне нужен повар. Я, издеваешься, назвал меня занудой, а теперь просишь себе готовить? Таню попроси, или Хильду, они же твои девушки. Извини, что назвал тебя занудой, вздохнул я, понимая, что проще извиниться, чем видеть ее надутой, тем более мне правда нужна помощь. Но мне правда нужен повар, и желательно очень хороший. Я не прошу тебя стоять у плиты, но возможно, ты знаешь кого-нибудь. Даша пару мгновений смотрела на меня сердитым взглядом, но в конце концов смягчилась. В такие моменты она, казалось, забывала, что я на самом деле не ее брат. Ну, если подумать, есть у меня кое-кто на примете. Нина Лаптева. Она очень хорошо готовит, и как я слышала, у нее проблемы с деньгами. Думаю, если мы предложим ей работу с хорошей оплатой, она согласится. Проблема лишь в том, что у нас самих нет денег. Слушайте план минимум, громко объявил я. Во-первых, мы должны найти здание с подходящим ценником. Цукимору, это я возлагаю на тебя. На меня, опешила лисица. Мы лицеисты и вынуждены жить по местному графику. Свой заслуженный отгул я использовал позавчера, и теперь придется ждать до следующей недели. А время не ждет, понимаешь? Да-да, хозяин. Отлично. Через месяц на территории лицея пройдет научная выставка. Стоило это озвучить, как все девушки ахнули. Ты уверен? Нахмурилась Даша. Да, информация от принцессы. Об этом будет объявлено через несколько дней, и мы должны найти себе торговую точку в городе раньше, чтобы организовать кухню и производство. Если твои чудо-блюда так хороши, как ты говоришь, начала размышлять Даша, и мы дадим их попробовать множеству знатных аристократов, то это может сделать нас известными. Хлад, вот теперь ты понимаешь, довольно осклабился я, прищелкнув пальцами. Да, но, тогда нам нужно обратиться в патентную палату. Тут же оживилась сестрица. Если у тебя получится, то ничто не помешает другим повторить наше блюдо. О, об этом я не подумал. Хорошая мысль. Это наше изобретение, и мы должны иметь возможность им управлять, согласился я. Уж очень не хотелось, чтобы кто-нибудь вроде Беспалова просто взял и открыл такие же рестораны, полностью отодвинув нас на второй план. Но все еще остается вопрос финансирования, тихо вмешалась Цукимору. У меня не так много денег, чтобы профинансировать полноценный ресторан. Да, нам нужен стартовый капитал, хмыкнул я. Я с этим разберусь. Закончив разговор с Цукимору и Дашей, я оставил девушек обсуждать глупости самоуверенность моего плана и пошел искать деньги. Найти миллион на титул – это одна задача, а вот найти пару тысяч золотых пусть и сложнее, но гораздо реальнее. И кажется, у меня даже есть мысль, где эти деньги достать. «Валентина Сергеевна, можно?» – поинтересовался я, постучав кулаком по косяку двери. В кабинете секретарь декана была одна и встретила меня без особой радости. Впрочем, это ее обычное состояние. Она могла надевать маску доброжелательности, но со мной такое делала, только если рядом был еще кто-нибудь. «Заходите, Старцев. Что вам? Как бы это помягче сказать?» — хмыкнул я, прикрывая за собой дверь. «Я бы хотел связаться с вашим начальником». В ответ холодный и острый взгляд. «Тоже нормально. Вы же с ним виделись пару дней назад», — парировала она. «Ситуация изменилась. Так что, я могу с ним увидеться, я сообщу ему, как только будет возможность. Тогда я сверну шею Льву Беспалову, как только будет возможность», — совершенно серьезно сказал я. «Вы этого не сделаете. Не стоит недооценивать мои способности, Валя». Я встал напротив ее стола и чуть наклонился, уперев руки в столешницу, благодаря чему буквально навис над ней. «Уж вам-то стоит знать, с кем вы имеете дело». Женщина постаралась не подать виду, но я ощутил ее страх. «Хорошо, я сообщу ему». Не прошло и полутора часов, как я и Рубцов сидели в небольшой закрытой комнатке в Ильинске. Лицей я покинул так же, как и раньше, лежа в багажнике машины. Неприятно, но зато вопросов не вызывает. «Так зачем вы хотели со мной увидеться, Дмитрий Алексеевич?» — устало поинтересовался Рубцов, доставая из внутреннего кармана фляжку и плеснув чего-то алкогольного в чай. «Вы же понимаете, что я очень рискую, встречаясь с вами вот так. Раньше вас это так сильно не беспокоило. Времена меняются», — хмыкнул он. «Так в чем дело? Мне нужно, чтобы вы вернули сбережения моей семьи». «Невозможно», — сразу отрезал он. «Почти все банковские счета были арестованы и переданы в казначейство. Даже у меня нет к ним доступа. Счетная палата и казначейство не любит, когда кто-то лезет в их дела. Счетов и владений Старцевых уже нет. Лучше смиритесь и живите дальше. Меня лишили всего, и вы хотите, чтобы я просто смирился? Дмитрий, мы с вами уже все это обсуждали. Мы разберемся с Беспаловым, когда придет время. А пока вы мне задолжали, Виктор Степанович. Я делал для вас и Мальцева всю грязную работу и хочу за это компенсацию. По идее, я не должен был знать о роде Мальцевых, но я знал благодаря Лизавете, и судя по холодному взгляду и разлившейся по комнате ауре раздражения, это было правдой. Вы мне многое обещали. Шанс отомстить, улики против Беспалова, но пока что я не получил совершенно ничего. Вы получили свою мать, которая сейчас находится в ваших руках в Черноморске, и с которой я даже не могу поговорить. Придет день, когда мы о вашей защите хорошенько так поговорим, но пока что это в будущем, и для нашего общего блага я бы вам посоветовал пойти навстречу. Мне нужны деньги. Зачем? — поинтересовался он. — Чтобы купить дворянский титул. Графа, например, от миллиона до полутора, в зависимости от настроения главного казначея, — погладил седую бородку тайный советник его величества. — Вам не откажут, казне всегда нужны крупные поступления, но скажу по этому поводу вам следующее. Я лично не смогу выдать такую сумму. Мой оклад порядка 40 тысяч в год. Он развел руками. Полагаю, что мой КХМ, друг и соратник, о котором, как оказалось, вы знаете, мог бы найти нужную сумму, если бы захотел. Но он вряд ли захочет. Почему? — картинно удивился Рубцов. — Напротив, он в вас заинтересован, возможно, даже больше, чем я. Он может выкупить титул и пожаловать вам его, если вы принесете ему вассальную клятву. Возможно, войдете в его род. Активами вроде вас разбрасываться в нашей среде не принято, так что я считаю это честной сделкой. Полагаю, что для укрепления связи мой друг даже готов выдать за вас одну из своих дочерей. Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не скривиться. Боюсь, что не вассалитит, не тем более брак с дочерью Мальцева меня не интересует. Я хочу быть независимым. Дмитрий, вот вы кажетесь мне взрослым человеком, но порой говорите такие нелепости. Невозможно быть независимым. Вы либо принимаете одну из сильных сторон, либо вас раздавит одна из них, а может обе сразу. Есть, конечно, вариант быть тише воды, ниже травы, но с таким же успехом вы можете остаться мещанином. Вы в любом случае не будете застрахованы от несчастных случаев. Я могу за себя постоять и защитить дорогих мне людей, не сомневаюсь. С вашей силой действительно стоит считаться, но род не может держаться на одном человеке, что бы вы ни думали. Пока вы будете решать одну проблему, противник скинет на вас 10. Вы можете быть в 10 местах одновременно, сильно сомневаюсь. А люди, с которыми я имею дело, могут быть очень изобретательными. Я молчал, смотря старику в глаза. Во время прошлого разговора я ощутил пошедшую между нами трещину, а теперь убедился, что мне не показалось. Это конец. Больше я не собираюсь работать с этим человеком. Вступив в род Мальцевых, вы получили бы защиту. Подумайте об этом, Дмитрий. Я уже подумал. Нет. Рубцов недовольно поджал губы, смотря на меня со смесью злости и тревоги. Его раздражение стало сильнее, но даже так эмоции он контролировал мастерски. Вот вам мое предложение, Виктор Степанович. Мы с вами заканчиваем работать. Вы выплачиваете нам с сестрой отпускные в размере, ну не знаю, 20 тысяч рублей. Золотых, разумеется. Вы меня не слышали? Я говорил, что займете у своего друга, перебил я его. Иначе инфериал наведается на какую-нибудь из фабрик Мальцевых и причинит урона на куда большую сумму. Неразумно с вашей стороны угрожать нам. Неразумно с вашей стороны угрожать мне, крайне вкратчиво произнес я. Что вы мне сделаете? Арестуете? Ну в таком случае все узнают, что за диверсией заводов Беспалова стояли вы с Мальцевым. Как думаете, что скажет император об этом? Назовет это государственной изменой? Рубцову удалось сохранить лицо невозмутимым, но эмоции его выдавали. 20 тысяч, повторил я. Хотя нет, за пререкание сверху еще 5 тысяч. Итого 25. Еще споры или угрозы? Старик молчал, внимательно смотря на меня взглядом, не говорящим ничего хорошего. Это не настолько большая сумма для людей вашего круга, уверен, продолжил я. Матушку пока я оставлю на вашем попечении, но через пару месяцев, когда мы найдем ей безопасное место, я очень надеюсь, что вы без проблем ее передадите. Можете позднее передать счет за ее содержание, я все оплачу. Не хочу оставаться у вас в долгу после нашего, КХМ, разрыва.